Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Руслана, будьте добры. Рулик, это рулик. Сейчас я ему скажу. Пранк радио? Да. Алло. Алло, Руслан, добрый вечер. Вы находитесь в прямом эфире радио Пранк Онлайн FM от сайта prank.ru. Что вы думаете по этому поводу? Поздравляю. Поздравляете. Поздравьте нас, у нас сегодня первый официальный эфир. И вы как почетный гость, мы вам звоним в прямом эфире. Вы можете поздравить всех пранкеров России с этим замечательным событием. Да, вы все пранкеры, мудаки, говорит президент. Все мудаки, пидоры, опущенцы проклятые. Не звоните сюда больше, а то всех, блин, перестреляют нахуй. Да ладно, Бровкин, ну что ты так грубо-то? Какой Бровкин, блядь, называй меня Руслан Николаевич Бровкин. Нет, для меня ты просто Руслан, пассивный гомосексуалист, который не любит... Просто опущение с проклятой, блядь. Я же тебе, сука, блядь, башку-то твою, блядь, отломаю, нахуй, как качан капусты. Башка твоя с плеч на этой неделе отлетает, как качан капусты. Сучонок, ты долго будешь еще кукарекать? Кукарекать будешь ты, когда я скажу, что ты шином в загоне. Пидор, ну-ка быстро нахуй отсюда, бегом. Как, с какой-то стати? Конечно, все пидорасы, которые сейчас слушают, они все опущенцы. Все до одного, сука, нищеброды. Вам что делать нехуй, вы хуйней занимаетесь, блядь. Вам же сколько уже лет, блядь, а вы все, сука, из детства еще не вышли. Да ладно, с чего ты взял? Ну, нахуя записывать какие-то, на кассеты всякую хуйню, потом размещать это в интернете? Какой смысл-то? А можно тебе вопрос задать? Конечно, вставай. Ты бабку ты слушал? Кого? Бабку? Да он все слушал. Бабка хуйня. Что это говно? Это вон в чате каждый день крутили. И бабку, и деда, блядь, и всех. И на себе крутили. Как это так? Чего? Кого? А привет, ты не хочешь передать кому-нибудь? Руслан, мы слушаем твои приветы. Идите вы все нахуй. Вот мой привет. Да? Ну хорошо, тебя туда же. Давай, Руслан, удачи. Пока. Да, ну вот, собственно, был передан привет в прямом эфире. Алло, алло, алло, ты куда пропадаешь? Алло, да. Ну куда ты пропал сейчас? Ну что, нас всех послали дружно нахуй, мы все опущенцы малолетние. Да, но Бровкин, как всегда, джок. Ну что ж, да, а Бровкин, сколько мы поинтересоваться, сколько лет? 28 или 29. Ну что ж поделать, куда нам до него? Но он сколько, 14 лет из дома не выходил, по-моему. Да, почему? Ну это подробнее, я потом дам ссылку, почитаешь там про этого опущенца из радио Сиби эфира Москва. Ну, ты скажи хотя бы в пару словах, чтобы народу было понятно. Не, ну как бы существует, я не знаю, как это точно объяснить. Ну, знаешь, из Чернобыля? Знаешь, типа 16-й канал, говнение ради, в радиоэфире. На пранке даже он... пара записи лежит. Ну вот, он там тоже в этом во всем активно участвовал. Как бы его телефон выложили тогда в интернете, потому что его опустили до волны 27-150 МГц. Ему начали пранкеры звонить, там всякие салажат, а он теперь так дико бесится, видишь. Вообще такой дико умный человек относительно политики, но такой-то убоюб. Просто сумасшедший. Хотел бы коснуться по поводу возраста в пранке. Почему идет такая тенденция о том, что этим занимаются только малолетние как бы ребята? По-моему, этим занимаются, по-моему, все, кому не лень. Мне так кажется, независимо от возраста. Как ты считаешь? Соответственно, все, кто имеет возможность этим заниматься, прежде всего нужен интернет, что у вас в Москве не редкость, а у нас редкость. Хороший интернет, выделенный в Питере, это очень большой раритет. Имеется в виду в плане того, что возраст, например, те же диджеи, да, вот они же тоже звонят кому-то там. Иногда вот эти местные как Шизгар-шоу, знаешь, вот на радио Праксимум, хотел сказать Праксимум, Максимум.